Никогда, ни в каком смысле не существовало двух. Все восприятие базируется на различии и разделении. Все восприятие двойственности и все восприятие того, что известно как физическая реальность – ментальная иллюзия. Когда учитель указывает на физический мир и говорит «все это майя», то что он на самом деле говорит? Звучит, как то, что вы видите, иллюзия. Все то, что есть, все, что есть, чистое бытие, сознание, блаженство, излияние. И только ваше восприятие этого, как физического мира, есть майя, иллюзия. Конечно, на самом деле нет никаких врат, которые открывались бы во все, что есть. И ни один путь не ведет туда. Возможен только сдвиг в восприятии, позволяющий увидеть майю, нереальность как нереальность. Через данного персонажа сновидения понимание произошло в контексте духовных практик туземных племен. Поэтому то, что известно в этом сне как шаманизм, в данном случае сыграло роль беспутного пути к безвратным вратам, которые распахнулись и явили то, что никогда не было скрыто. Никогда не было на другой стороне. Как и любая другая форма религиозной или духовной практики на этой планете, шаманизм по большей степени такой же вздор, к занятию которым прибегают персонажи сна, дабы вычленить из всего этого какой-то смысл и на том успокоиться, пока сон продолжает идти своим чередом. Все те потуги и все атрибуты шаманских практик взорвались, растворились в свете присутствия всего, что есть. Да даже в самом шаманизме лишь совсем немногие действительно познали и увидели, что это только сон, и что ничего не имеет значения, и что все, что есть, есть осознавание, и что их нет. Но с другими они продолжают притворяться. С течением времени, возможно, все реже и реже, пока совсем не перестанут, и тогда на них смотрят как на сумасшедших. Кого это волнует? Ибо когда без тени сомнения понятно, что как личности, как индивидуума, как сущности, как Дэвида, даже как души меня нет, не существует, как не существует всех остальных, то равным образом очевидно, что как все, что есть, я есть. Видение, произошедшее в джунглях, было и остается самообосновывающим, в том смысле, что оно тотально и не требует подтверждения. Все видно в истинном свете, по отношению к нему все относительно, по отношению ко всему оно абсолютно. Тем не менее, в сновидении сновидческий персонаж продолжает функционировать как таковой. И этот сновидческий персонаж, этот инструмент тело-ум, находится под постоянным воздействием постижения. Похоже, в большинстве случаев постижение приходит после определенного периода искательства и интеллектуального понимания учений вечной мудрости. И в таком случае, когда оно происходит, весьма вероятно некоторое узнавание. В данном случае, однако, подготовка в плане знакомства с элементарными понятиями была минимальной, если вообще таковая имелась. С одной стороны, это было глубокой и прекрасной милостью и благословением. Мне приходилось наблюдать, как привлеченные для интеллектуального понимания концепции становились огромным препятствием для многих духовных искателей. Так что в моем случае, когда постижение случилось естественно, спонтанно и неожиданно, я оказался избавлен от этого. Но с другой стороны, испытанное стало многократно интенсивнее, неподготовленное ум-тело было брошено в пучину хаоса. Поэтому записи Сьюзен Сигал кажутся мне весьма горькими. Все, через что ей пришлось пройти, вызывает глубокое сочувствие. Хотя, в отличие от меня, некоторое количество подготовки у нее все-таки было. Занятия по программе трансцендентальной медитации с Махаришей Махеш Йоги. Похоже, это, тем не менее, не снабдило ее ключом, необходимым для постижения происходящего пробуждения. И что более примечательно, ее не снабдили никакой ощутимой поддержкой уже после того, как это случилось, в результате чего последующие 12 лет ей пришлось провести с психотерапевтом, занимаясь отчаянной попыткой патологизировать пустоту собственного «я» с целью избавиться от нее.